Рисунок он протянул соседу и указал вниз на цирк. Марсианин всмотрелся, сморщившись, понял, радостно закивал и ногтем мизинца отчеркнул одну из точек на чертеже. Перегнувшись через борт, лось увидел расходящиеся от цирка две прямые и одну изогнутую линию наполненных водою каналов. Так вот она тайна. Круглые пятна на диске Марса были цирками, водными хранилищами, линии треугольников и полукружий — каналами. Но какие существа могли построить эти циклопические стены? Лось оглянулся на своего спутника. Марсианин выпятил нижнюю губу, поднял разведенные руки к небу. «Тао Хацха Ро Хамагацитл». Корабль пересекал теперь выжженную равнину. На ней лежала розово-красной, весьма широкой цветущей полосой безводное русло четвертого канала, покрытое словно посевом правильными рядами растительности. Видимо, это была одна из линий второй сети каналов бледного рисунка на диске Марса. Равнина переходила в невысокие мягкие холмы. За ними стали проступать голубоватые очертания решетчатых башен. На средней мачте корабля поднялись и защелкали искрами отрезки проволок. За холмами вставали все новые и новые очертания решетчатых башен, уступчатых зданий. Огромный город выступал серебристыми тенями из солнечной мглы. Марсианин сказал: «Соацера».